Часть 11. Опасаюсь провокации какой-нибудь. За нами следили, когда мы возвращались. Сними объявление о продаже капсул. Как скажешь, но мы еще не все капсулы продали. Знаю, потом остальные продадим. Пока мы обедали, проверил работу дроидов. Новый радар и блок к нему были установлены на свои места и подключены. Диагностика показала, что радар исправен и готов к работе. Отправил коды доступа от радара Искину Челнока и приказал взять новый радар под контроль. Искин что-то долго думал, но потом сообщил, что радар подключен и готов к работе. Теперь можно было улетать. Оставалось только решить вопрос с установкой имплантов. «Ты посмотри, какая настырная!» «Что, опять эта аварка?» «Да. Настрой ей отправку, чтобы при каждом вызове получала сообщение от тебя. Тогда ей это скоро надоест». «Так она прилетит в гости». «Это не важно, пускай прилетает. В ангар ей все равно не попасть, а при вызове она получит такое же сообщение, как и от тебя. Я сейчас настрою Искин ангара». «Ты не ответил, как будем импланты устанавливать». «Капсулы у нас есть свои, так что это не проблема». «Ты хочешь сам установить?» «У меня есть база медтехника, но нет базы медика. Как думаешь, Лана еще служит?» «Думаю, да». «Она на станции оставалась, на корабль ее не перевели?» «Нет. Она тогда с нашими гостями нянчилась, так что ей теперь корабль не светит». «Тогда попробуем пообщаться». Взял планшет и вызвал ее. Ответа долго не было. Наконец я услышал знакомый голос. «Лана, привет!» «Значит, это правда, и ты жив?» Услышал немного удивленный ее голос. «Жив, Лана, и ты можешь начать меня ругать». «За что?» «За подарки, что мы привезли со станции. Мне сказали, что ты с ними намучилась». «Слов нет, как намучилась. Зато меня потом они щедро одарили, так что я не в претензии». «Это радует. Ты служишь еще?» «Служу». «Мне нужна услуга медика дистанционно. Сможешь сделать? Я заплачу, сколько скажешь». «Что с тобой?» «Со мной все в порядке. Нужно импланты установить мне и Миле. Сможешь?» «Смогу. Время у меня есть». «Тогда держи доступ к капсуле». «Ничего себе! Реанимационная аварская капсула 5-го поколения. Откуда?» «Досталось по случаю». «Ложись, сейчас сделаю. Сейчас перейду туда и импланты принесу». «Импланты? Не один, что ли?» «Три». «Разбогател? Купил по случаю по дешевке». «Что у тебя капсула грязная?» «Я ведь не медик, а только медтехник». «Ты и такую базу успел выучить?» «Купил, когда нейросеть ставил. Она у меня, кстати, специфическая. Мне ее с большим трудом установили». «Посмотрим». «Доставай все из бункера капсулы и закладывай туда, что будешь устанавливать». «Что у меня там? Ты что, не знаешь?» «Нет». «Три нейросети и импланты. С кого снял все это?» «Они им уже не нужны». «Вижу». Пытался реанимировать одного. «Очень хотелось пообщаться с этим уродом, но я не успел». «Чем он тебе досадил?» «Он Леру захватил и мой линкор». «Что с ней?» «Не знаю, ищем. А его собственный заместитель отравил, к моему большому сожалению. Я не успел его допросить». Достал все, что было в бункере капсулы, и положил туда три импланта. «Ничего себе у тебя трофеи!» «Это не трофеи, а покупки. Купил у одного аварца по случаю». «Знаешь, что с тобой могут сделать за такие покупки?» «Ничего, я действительно их просто купил». «Ложись в капсулу, установлю». «Мила, держи планшет, думаю, вам есть о чем поболтать». «Лана, привет!» — сказала в планшет Мила. «Привет, Мила!» «Привет, Лана!» Дальше я не услышал, крышка капсулы опустилась. «Вылезай!» — сказала Мила, когда крышка капсулы открылась. Она же была без одежды. «Все, я положила имплант в бункер», — сказала она в планшет. «Ложись на его место», — ответила ей Лана. «Держи». Она отдала мне планшет и забралась в капсулу. Крышка капсулы опустилась. Пока я одевался, Лана делала какие-то манипуляции с капсулой. Индикаторы управления капсулой активно мигали. «Как себя чувствуешь?» — спросила она меня, когда закончила. — Нормально. — Здорово тебе досталось. Я посмотрела твою нейросеть. — Ты заказывал ее специально? — Не сам. В нейросети изготовили. — Хороший специалист делал. Она мне сказала, что пришлось повозиться со мной. — Так и есть. Очень сложная операция была. У тебя там все сожжено. — Карл мне это же сказал, когда я вернулся. — Вот жук. «А мне ничего не сказал, что тебя видел. Запретили ему, скорее всего. У меня проблемы с имперской безопасностью». «Слышала уже. Расскажи лучше, как там? Что, так его и не нашла?» «Нет. Не хочу тебя огорчать, но шансов немного. Кроме того, многое, что у нас говорят, о них неправда». «О чем ты?» «О рабстве в целом. Там, где я находился, рабство ограничено 10-летним сроком. Больше нельзя. Вот только на ферме, куда я попал, больше 3 лет никто не протянул». «Почему?» «Там война идет между фермами. Все пытаются захватить ферму у соседа. Уничтожают комбайны, а раб как приложение к комбайну. Успел удрать, считай, остался жив. А не успел — прикончить на месте. Меня 3 раза пытались прикончить. Говорили, что я везучий. Большинство и одного нападения не переживали». «Охотно в это верю. Может, подскажешь, как мне его поискать?» «Это очень сложно. Кто он по специальности?» «Медтехник». «На техников спрос там очень высокий. Он может оказаться где угодно. Если его через биржу продавали, то можно что-то выяснить. А если частным порядком, здесь нет вариантов. Найти можно только, если он выйдет на связь. А у рабов нет кредов, чтобы подключиться к сети». «Мила, когда придет в себя, попроси у нее доступ на биржу и поройся в архивах. Может, повезет, найдешь. Только лучше не сама. Найди специалиста и учти, заходить нужно не с нейросети, а с планшета». «Я понимаю. Сколько я тебе должен за работу, за нас обоих?» «Держи счет». «Счет был скромным, всего на 6 тысяч. Вот тебе 12 тысяч, премия за срочность». «Спасибо. Обращайся, всегда рада помочь». «Слушай, а как ты импланты опознала?» «У каждого импланта есть свой личный номер. Он очень маленький, почти не виден. Его может увидеть только медик при установке. По нему в нейросети можно установить, кто его и когда купил, и кому он принадлежал раньше. Здесь номера очень специфичные. Любой опытный медик сразу определит, что такие импланты нам не устанавливаются». «Понял. Я не смогла получить к ним доступ, но думаю, для тебя это не будет проблемой». «Очень надеюсь на это. У меня еще клиент, позже поболтаем еще». «Конечно». Посмотрел планшет. В нем уже сидела программа «Шпион». СБ никак все не успокоится. «Вы ведь и так все знаете». И удалил ее с планшета. Пока меня не было, у ангара побывали гости. Приходила аварская парочка. Несколько раз вызывали. Искин им отвечал, и они ушли. Посмотрим, что за импланты я получил. Имплант с противоядием установился без проблем и находился в режиме ожидания. 2 других импланта нейросетью находились, но при подключении запрашивали логин и пароль. «Попробовать, что ли, пароль от управляющего блока радара?» «Вот повезло. Пароль сработал». Он подошел к обоим имплантам. «Когда заглянул в данные, что хранились в импланте памяти, я понял, что мне сильно не повезло. Этого я опасался. Но моя жаба победила, и я их купил. Наверняка за этими данными будут охотиться аграфы. А это означало, что они будут охотиться за мной. Даже если я их удалю, это ничего не изменит. Мне просто не поверят». Немного подумав, я вызвал начальника СБ 8-го флота. Он, к моему удивлению, не отвечал. Тогда я вызвал его секретаря. И хотя я с ней не был знаком, надеялся, что она меня узнает и соединит с ним. «Слушаю», — ответила она и посмотрела на меня. «Соедини меня с начальником. Он сейчас занят». «Боюсь, что для меня он свободен». «Кто ты такой?» «Дожил». «На 8-м флоте спрашивают, кто я такой. Ты что, новенькая? Начальство нужно знать в лицо», — как мне сказал адмирал когда-то давно. «Тебя я не знаю». «Меня зовут Алекс Мерф. Сообщи ему, что я хочу с ним поговорить». «Я уже сказала, что он занят». «Я сейчас своего ящера к тебе в гости отправлю». «Он занят. Ящер уже выходит к тебе». «Какой еще ящер?» «Соединяй, кому говорю, а то сейчас точно отправлю». Экран сменился на начальника СБ. «Что хотел?» — спросил он устало. «Разговор есть». «Говори. У меня к тебе есть интересное предложение». «Какое?» «Обмен информацией». «Зачем мне это?» «У меня есть интересная информация для тебя, а ты мне предоставишь информацию, интересующую меня». «Зачем мне это?» «Ну, не хочешь, как хочешь. Есть другие СБ, а лично мне все равно, с кем договариваться». «Я слишком хорошо знаю тебя. Ты просто так не будешь предлагать. Наверняка что-то задумал». «Конечно, задумал, и даже не скрывая этого». «Меня уже это напрягает». «Напрягаться ты будешь позже, когда к тебе подарки прилетят». «Какие подарки?» «Ну вот, началось. Забыл, какие подарки я тебе привез, когда прилетел с эскадрой?» «Только не это! Я до сих пор плохо сплю после этого. Притащил и свалил, а я за тебя разбирался». «Что решил? Какая информация тебя интересует? Мне нужно знать все, что у вас есть вот на этого разумного. Есть у меня подозрение, что он работает на Аширской СБ». «Рит Чу», — прочитал он вслух. «Это не настоящее имя. Возможно, на самом деле его зовут Ожи, но это не точно». «Зачем он тебе понадобился?» «Он захватил мой линкор». «Пират?» «Я пытаюсь это выяснить». «Что ты мне предлагаешь взамен?» «Информацию». «Какую?» «Линия защищенная?» «Нет». «Тогда я скину тебе запись с моей нейросети в закладку, где я оставлял данные в последний раз». «Давай». «Отправил». Когда он получил, долго смотрел запись. «Откуда я знаю, что это не постановка?» «Это не постановка. Ты можешь сам все проверить. Ангар 3789». «Не верю я тебе. Ты их мог захватить, и теперь пытаешься сделать так, чтобы я тебя прикрыл». «Разумеется, я на безоружном челноке пиратством занимаюсь». «Не такой он у тебя и безоружный. Видел я, сколько ты дырок сделал в боте наемников из своего безоружного челнока». «Ну, во-первых, это не я, а Мила. Она меня до пушки не выпускает. Во-вторых, я что, должен был им позволить взять челнок на абордаж? Впрочем, не хочешь, не нужно. Но я здесь не при делах. Просто купил, а там информация. Я тебе могу повторить, что ты не единственная СБ. И я могу договориться с другими. Это не говоря уже о том, что я могу отправить информацию владельцам или опубликовать все в сети. Мне она не нужна и для меня опасна. Мне нужно от нее избавиться». «Ты мне гарантируешь, что информация не уйдет никуда больше?» «Гарантирую. Я все удалю, как только тебе отправлю. За собой я почистил, кстати». «Не удивлен». «Сделка? Мы договорились?»